Глава 68. Зима еще не кончилась. Пока они ехали последние километры, Ларин нервно поглядывала на шоссе. Приятной поездку не назовешь. «Так надо, Брайан?» Она задала этот вопрос уже в четвертый раз. «Мне надо, да. А ты еще успеешь отказаться». Брайан выпрямил пальцы, выпустив из рук руль, а потом снова сжал. «Откуда нам знать, что он снова не разозлится?» «Мы уже это обсуждали, Ларин. Все позади». «Обсуждали, да. Но разве мы знаем точно?» «Так говорят Петра и его врач». Ларин вздохнула. Брайан прекрасно знал, что она больше 4 месяцев боялась новой встречи с Джеймсом, с тех пор, как они вернулись домой. «Я рада, что он поселился в Дувре, а не в Кентербери». «Я знаю, Ларин». Брайан оглядел пересекающие основное шоссе боковые дороги. Транспорта почти нет. Значит, скоро они будут на месте. Он не впервые оказался в этих краях, но лучше всего ему была знакома другая часть Дувра. Он замотал головой. «И что ему там делать?» — заговорил он, не глядя на Ларин. «Кентербери нет ни дома его детства, ни его семьи. Элизабет в Лондоне живет». «Зачем ему это?» Ларин протерла запотевшее стекло. «Я тебе объясню». Брайан почувствовал ее взгляд. «Ты живешь в Кентербери». Брайан молча улыбнулся. «Тебе особо нечего сказать, Ларин». За туманом виднелись тяжелые облака, возвещая об утесах и проливе. Петра сказала, что он обо мне не вспоминает. Ларин посмотрела на свои руки. Они ясно говорили о том, каково ей. «Как у него вообще дела?» Брайан пожал плечами. «Говорят, рубцы, которые нашли во время сканирования мозга, появились из-за мелких тромбов. Меня это не удивляет». «О чем ты думаешь?» Брайан видел перед собой человека со стеклянными глазами, неподвижно лежащего в постели, истерзанного сеансами электрошоковой терапии и таблетками, издевательствами со стороны других пациентов, изоляцией и постоянным страхом за свою жизнь. «Я много о чем думаю, но в первую очередь про переливание крови. Чудо, что он вообще выжил. А как он сейчас?» «Хорошо, насколько это возможно. Петра говорит, он делает успехи». Он глубоко вдохнул. «Это обнадеживает, если к тому же вспомнить, сколько ты тратишь на его лечение». Она выпятила губы и слегка сощурилась. Брайан знал, что она заметила его беспокойство. «Милый, сегодня все будет хорошо, вот увидишь», добавила она, глядя на проносящийся пейзаж. Дом оказался небольшим. Брайан готов был купить дом гораздо больше. Вдоль стены высажены вечно зеленые растения, жесткие и побелевшие от инея. Во дворе их встретила Петра. Она заметно постарела. Протягивая Брайану руку, она слегка улыбнулась. «Мы так ждали этой встречи!» Ларин обняла ее в ответ. «Петра, спасибо, что пригласила». Брайан смущенно на нее поглядывал. «Рад, что вы готовы нас видеть». Она коротко кивнула. «Как дела?» — спросил он, поглядывая в сторону дома. «Дела идут!» Петра прикрыла глаза. «Говорить по-немецки он больше не хочет». «Этого стоило ожидать», глядя ей в глаза, сказал Брайан. «Да, точно. Но мне тяжело». «Я тебе очень благодарен, Петра». «Знаю». Она вновь сдержанно улыбнулась. «Знаю, Брайан». «Вам теперь поспокойнее?» «Да, сначала было непросто. Сюда все приезжали на него посмотреть». Она показала на участок, ведущий к утесу. «Машины до самого сада выстраивались». «Брайан рассказал мне, что, оказывается, для Джеймса Вторая мировая война оказалась дольше, чем для того японца, которого несколько лет назад нашли на острове в Тихом океане». Ларин постаралась изобразить удивление. «Да, так говорят. Вот любопытные и стали приезжать». Петра позвала их к дверям. Было холодно. Она вышла без пальто. «Если бы не власти, мы могли бы сохранить это в тайне». Брайан перевел взгляд на дверь. «Если бы они только знали, откуда ему пенсию платить?» Джеймс еще не вышел. «Ну, теперь-то он все сполна получил. В качестве компенсации, если можно так выразиться. Да, Петра открыла дверь. Джеймс сидел в гостиной и смотрел в окно. Хотя окна выходили на утес, свет внутрь не проникал. Когда Ларин посмотрела на него, Брайан тут же заметил, что ей неуютно. Она сразу же ушла на кухню, где хозяйничала Петра. Брайан не знал, куда деть руки. Джеймс выглядел получше. Поправился, взгляд стал мягче. Петра хорошо за ним ухаживала. Когда Брайан заговорил, он вздрогнул. «Здравствуй, Джеймс». Больше он ничего не сказал. Джеймс повернул голову. Долго смотрел на Брайана, как будто собирал черты его лица в единое осмысленное целое. Коротко кивнул и снова стал смотреть в окно. Брайан просидел рядом с ним полчаса, глядя, как поднимается и опускается его грудь. На кухне женщинам было весело. Очевидно, Петру радовала непринужденная и простая беседа. Ларин не хотелось оттуда уходить. Когда вошел Брайан, они с любопытством на него посмотрели. Он мне ни слова не сказал. Брайан подошел к маленькому обеденному столу и сел. Он мало говорит. А он радостным бывает? Бывает, но редко. В последнее время поводов для смеха у него особо не было. Она взяла из шкафа чашку. «Все будет. Определенно уже сейчас Джеймсу гораздо лучше. По-моему, просто дело движется медленно». Брайан смотрел, как она наливает чай в чашку. «Если я могу что-то сделать, только скажите». «Не надо ничего делать. Деньги. Ты к нам щедр. А еще у нас пенсия есть». «Обращайся». «Обязательно». Брайан уловил нотку скепсиса. «Ну и в конце концов, еще же рисунки есть». «Рисунки?» «Да. Они были скатаны в трубку, которую Джеймс у Крёна разобрал». Она подняла руку, увидев непонимающее лицо Брайана. Потом попросила подождать и ушла наверх. «Он странный, Брайан». Ларин обеспокоенно на него покосилась. Казалось, ответ ей не нужен. «Немного да. Наверное, мы слишком рано приехали». «Наверное. Когда поедим, думаю, я постараюсь его вывести прогуляться. Может, поговорить получится». «Ты с ума сошел?» Ларин поставила чашку. «А что тут такого? Я тебе этого просто-напросто не позволю. Ты не пойдешь с Джеймсом к утесу». «А почему нет, Ларин? Не пойдешь и все. Он с тобой что-нибудь сделает, я знаю». Последнее предложение она произнесла с нажимом. Сойдя с лестницы, Петра тут же посмотрела на Ларин. Щеки у нее пылали. «Прошу прощения», — сказала Петра, намереваясь уйти. «Не за что извиняться. Я хотел предложить Джеймсу после обеда прогуляться со мной». Петра поймала взгляд Ларин и тут же отвернулась. Выглянула во двор. «Он меня все еще ненавидит». Брайану едва хватило смелости выслушать ответ. «Не знаю, Брайан», — Петра нахмурилась, — «он про тебя никогда не говорит». «Но такое возможно?» «С Джеймсом все возможно». Повернувшись к Брайану, она протянула ему то, что принесла. «Смотри». Бумага была желтоватой и мятой. Бечевка тонкой и, видимо, такой же старой. Газета. Показались витиеватые буквы «Литературное приложение». Брайан перевернул первую страницу. Под ней лежала стопка рисунков. Он рассмотрел их. Осторожно выкладывал в ряд на кухонном столе, предварительно убедившись, что там сухо. Разглядывал бумагу и подписи. Несколько раз переводил взгляд на Петру, а в итоге сел. «Прекрасно понимаю, почему Крёнер их прятал. Вы их оценили?» «Джеймс говорит, это невозможно. Просто так этого не сделаешь». Петра положила руку на один из рисунков и снова повернулась к инструментам на кухонном столе. Ларин не сводила глаз с самого маленького. Она покачала головой. «Здесь написано «Леонардо да Винчи»?» Петра молча кивнула. «Да, здесь и здесь. А вот тут стоит подпись Бернардино Луини». Ларин замерла и решительно посмотрела на Петру. «Петра, их нельзя здесь оставлять!» «Это не я решила». За столом Джеймс не проронил ни слова. Сделав одну попытку, Ларин к нему больше не обращалась. но внимательно и неодобрительно следила за каждым его движением. Ел Джеймс жадно. От своей тарелки он поднимал взгляд только на сервировочные блюда и накладывал себе еду, не предлагая остальным. «Джеймс, Брайан приглашает тебя прогуляться», сказала Петра во время десерта. Ларин ошеломленно на нее посмотрела. Брайан отложил ложку и перевел взгляд на Джеймса. Тот перестал есть молча и сидел, глядя в свою тарелку. «Что скажешь, Джеймс?» «Пойдем?» — спросил Брайан. На него смотрело безучастное, отчасти безразличное лицо, на котором было написано равнодушие. «Брайан, мне это не нравится!» Пока Петра доставала верхнюю одежду Джеймса, Ларин отвела мужа в сторону. «По-моему, не надо тебе этого делать!» «Ларин, ну перестань! Ты же знаешь, как я к нему отношусь! Тебе правда это надо? Может, мы тоже пойдем? Он же за весь день ни слова не вымолвил. Странный он», — сказала она, подчеркивая каждое слово. Петра говорит, он с прошлой недели, когда они ездили в больницу в Лондон, из дома не выходил. «Мне все равно это не нравится. Брайан, не ходи, ну ради меня!» Она умоляюще на него посмотрела. «Ты не заметил, как он на тебя посмотрел?» Ветер совсем утих. Дующий с востока бриз приносил морской воздух. Земля промерзла, поэтому в той части утеса, где мало что росло, идти было тяжело. Они шли на расстоянии шага друг от друга, молчаливые и сдержанные. Брайан несколько раз пытался догнать Джеймса, улыбаясь ему. «Петра мне рисунки показала», — тихо произнес он. Вдруг над ними закричали птицы, заставив перевести взгляд на море. Брайан долго подбирал слова и, наконец, заговорил. «Они не настоящие, ты ведь знаешь?» Джеймс не ответил, но кратко и вяло кивнул. Они подошли к краю. Холодные волны бились в основание утеса. Брайан поднял воротник и перевел взгляд на друга. «Кажется, Джеймс, неподалеку мы воздушный шар запускали. Помнишь?» Ответа не последовало. Брайан его и не ждал. «Счастливые мы тогда были. Хоть все могло плохо кончиться». Брайан закурил первую за тот день сигарету. Мягкий табак оказывал благотворное действие. До самого города не было видно ни души. Море играло множеством прохладных оттенков. Джеймс что-то буркнул и плотно запахнул пальто. «Пойдем домой, Джеймс. Тебе здесь не нравится, да?» Ответом Брайану снова стало бурчание. Джеймс пошел быстрее. В той точке, где он остановился, они совершенно точно уже были. Много лет назад. Джеймс посмотрел вниз, потом обернулся. «Нет», — вдруг сказал он, разглядывая дно внизу. «Не очень помню. Только обрывки». Брайан глубоко вздохнул. В его слова вплетался сигаретный дым. «Обрывки чего, Джеймс? Той истории с воздушным шаром?» «Я только помню, что ты оставил меня висеть на утесе». Лицо Джеймса снова помрачнело. «Я же тебя вытащил, Джеймс, разве ты не помнишь? Так уж тогда получилось, глупые мы были». Джеймс закашлялся. Брайан посмотрел на него. Сначала он расслабился, а вот уже начал методично напрягать мышцы. Настроение у него постоянно менялось. Петре нелегко с ним приходится. «Я помню и в то же время не помню», — сказал Джеймс, и замолчал, издав гортанный звук. «Ты ведь историю симулянтов так и не узнал?» Он вдруг перескочил на другую мысль. «Точно не всю, только то, что слышал от Ларин, то, что Петра ей рассказала». Джеймс сделал пару шагов по плато. Брайан не сводил с него глаз. «Эта история — важнейшая составляющая моей жизни». Глядя перед собой, он затряс головой. Снова накатила грусть. «И ведь это даже не моя история. Не очень-то приятно об этом думать, а?» Брайан оглянулся через плечо. До края утеса было меньше метра. Став напротив, Джеймс впервые заглянул ему в глаза. От света стал меняться цвет его глаз, то серые, то голубые и неуловимые. «Петра рассказывала, ты, Брайан, стал врачом», вдруг сказал он. «Да, стал. И заработал кучу денег. Тоже верно. У меня своя фармацевтическая компания. У твоих братьев и сестер все хорошо. Да, у них все хорошо. Мы с тобой сильно отличаемся. Да, Брайан? Когда Брайан заглянул ему в глаза, их цвет отражал оттенки моря. Не знаю, Джеймс. Наверное. Брайан пожалел о своей неискренности в тот же момент, когда Джеймс на него посмотрел. «Ты думаешь, я не знаю?» Эти слова Джеймс произнес совсем тихо и подошел на шаг ближе. Их лица оказались совсем близко. Дыхание у Джеймса было сладковатое. «Думаю, я смогу дожить свою загубленную жизнь», — сказал он, сжимая губы. «Но мне много с чем бывает непросто». «С чем, например, Джеймс?» «С чем?» Он не улыбался. «С тобой, например. И, естественно, с таблетками. Из-за их отмены. Что люди со мной разговаривают, что ждут от меня ответа, что я сразу и Герхард, и Эрих, и Джеймс». «Да». На шее Джеймса выступили жилы. Он медленно поднял руки и потянулся к Брайану. «Но это не самое ужасное». Брайан сделал шаг назад, потом слегка наклонился вперед, принимая более устойчивое положение. Глубоко вдохнул. «Самое ужасное», — продолжал Джеймс, хватая Брайана за руки, — «что ты за мной не пришел. Я не знал, где искать, вот и все. Я пытался, но ты словно испарился». Руки Джеймса сильнее сжали Брайана. На мгновение взгляд у Джеймса стал отсутствующим. Потом он овладел собой и тихо зашептал. Так тихо, что его слова почти полностью заглушили птичьи крики. «А хуже всего осознание, что сам я ничего не сделал». Судорога, на секунду исказившая лицо Джеймса, потащила Брайана в глубокое прошлое, где паренек с впалыми щеками, живыми глазами и веснушчатой золотистой кожей в отчаянии дразнил его, пытаясь заставить сделать хоть что-нибудь, пока у него над головой на куски разваливался брезент. «Поверь мне», — говорил он перед тем, как все это случилось, — «все пройдет как надо». Он снова увидел на лице Джеймса ту самую судорогу, мольбу, смешанную с презрением к самому себе. «Ты же не мог, Джеймс», — прошептал он в ответ. «Ты болел». «Черта с два!» Крик вышел яростным. Изменилось все лицо. В глазах сквозило отчаяние. От жара горела шея. «Возможно, в самом начале, да. И, возможно, заболел уже в самом конце. Но прошло много лет. Очень, черт побери, долгих лет. Все эти годы покой я обретал только благодаря таблеткам. И покой был ужасным. Я был Джеймсом, я был Герхардом и я был Эрихом, но я не болел!» Джеймс еще сильнее вцепился в Брайана, прервав его возражение. «По большей части!» — заключил он. Они смотрели друг другу в глаза. Взгляд Джеймса наполнили гнев, неуверенность и грусть. Брайан почувствовал, что теперь всем весом опирается на сжимающие его руки. Приоткрыв рот, Джеймс дважды пытался произнести следующее предложение, и, наконец, оно прозвучало. «И ты меня спрашиваешь, помню ли я про воздушный шар? И будешь дальше меня обо всем подряд спрашивать? События, про которые знаешь ты и другие люди, помнят лишь незначительная, крохотная, смехотворная часть меня. Как будто этими вопросами вы все пытаетесь заставить меня повернуться спиной к тем годам, когда я сидел и ждал. Почему ты так думаешь? Зачем нам это?» Брайан решительно смотрел на дрожащего человека, потом медленно поднял ладони и взял его за руки. Джеймс зажмурился. Через какое-то время приподнял брови. По ним было видно, что он взбудоражен, хоть лицо стало спокойным. Он хохотнул. «В конечном итоге все возвращается по кусочкам». Джеймс прижал руки к телу. Брайан думал только о том, как удержать равновесие. «Последние дни я представляю патрульных с собаками. Такого уже много лет не было. Вижу, как они пытаются нас догнать. Подходят все ближе и ближе. А еще вижу два поезда, которые идут навстречу друг другу во впадине. Один на запад, второй на восток. Как нам тогда казалось, наше спасение?» Брайан кивнул, изо всех сил пытаясь хоть чуть-чуть развернуться. «А еще, я думаю, может, не надо было нам в поезд запрыгивать?» «Не надо так думать, Джеймс. Какой смысл?» Джеймс наклонился к Брайану. Его подбородок чуть ли не лег на плечо. За ними утес окутывал туман. Под ними с востока накатывали волны. Брайан слышал, как они зовут. Возмущенно хлопая крыльями и недовольно вопя, взлетела морская птица. В ту же секунду Джеймс чуть разжал руки. На сильном ветру он весь дрожал. Когда Джеймс вдруг расхохотался, Брайан автоматически дернул левой ногой назад. На промерзшей земле он начал скользить. Носок ботинка уперся в край утеса. Казалось, мысленно Джеймс был далеко. Взгляд отстраненный, а смех прервался так же внезапно, как и начался. Резкая перемена настроения казалась и безумной, и логичной. Утих зов из глубины. Волны перестали его манить. Осторожно, словно вальсируя, Брайан перенес вес тела на правую ногу и обошел Джеймса. Тот едва обратил на это внимание. Подобно слабой дымке, напряжение ушло. У Джеймса опустились плечи, он разжал руки. На Брайана смотрело спокойное лицо. «Хорошо, что мы на тот поезд запрыгнули, Джеймс», — сказал он. «Даже не думай». Склонив голову на бок, Брайан попытался поймать взгляд Джеймса. «И хорошо, что мы выбрали именно этот поезд, а не другой», — спокойно добавил он. Джеймс смотрел на небо, а бриз играл с его волосами. Раздувая ноздри, он глубоко дышал. Судя по закрытым глазам, он был совершенно спокоен. «И знаешь почему, Джеймс?» Брайан долго стоял, разглядывая своего друга. Когда ветер на мгновение утих, Джеймс открыл глаза и встретился взглядом с Брайаном. Он просто ждал. В лице любопытства не было. «Если бы мы сели в поезд, который ехал на восток, пришлось бы мне тебя из Сибири забирать!» Джеймс какое-то время смотрел на Брайана, а потом отвернулся. Судя по тому, как мерно бежал по небу его взгляд, он пересчитывал беспорядочно несущиеся облака. Потом молча улыбнулся и отвернулся от ветра, запрокинув голову назад и подставляя лицо солнечным лучам. Когда Джеймс оставил его одного, Брайан неподвижно стоял, наблюдая, как он шагает к дому в свете бледных лучей заходящего солнца. Джеймс ни разу не оглянулся. Когда хлопнула дверь, звук, приглушенный и в то же время потусторонний, долетел до него спустя целую вечность. Брайан закрыл глаза и задышал полной грудью. Не хватало воздуха. По телу волнами пробегала дрожь. Когда он, наконец, опустил плечи, перед ним стояла Ларин. Она смотрела ему в глаза так, как не смотрела никогда. Он осознавал, что смотрела она в самую глубину. Застегивая воротник, она попыталась улыбнуться. «По-моему, рисунки поддельные», — сказала она, секунду помолчав и провела рукой по волосам, проверяя, не растрепал ли прическу ветер. «Я посоветовала Петре отдать их на экспертизу». «Я догадывался». Брайан прислушивался к крикам. Чайки проголодались. «Не знаю, станет ли она это делать. Джеймс сказал ей, что продаст их. А еще он ей сказал, что сам все устроит, надо только подождать». Для Брайана ее речь долетала отдельными кусочками. Тем не менее, соединяясь, слова обретали смысл. «Он все устроит?» Брайан тихо вздохнул. «Все это даже отчасти знакомо». Ларин взяла его под руку. Обнимая его, другой рукой она поправляла выбившиеся волосы. «Нехорошо себя чувствуешь?» — осторожно спросила она. Он пожал плечами. С порывами ветра через край утеса перелетали брызги морской пены. В целом Ларин ошиблась, но странным образом постепенно его охватывало именно такое ощущение. «Чувствуешь, что тебя предали?» — тихо спросила она. Брайан порылся в кармане. Пачка сигарет оказалась под связкой ключей. Он постоял, держа во рту незажженную сигарету. Ветер трепал ее, и она улетела. Ему показалась занятной формулировка вопроса. Он сам не смог бы его так просто выразить. Когда Джеймс повернулся к нему спиной, несколько минут назад вопрос был открыт. «Чувствую ли я, что меня предали?» Щека задрожала, и он прикусил ее изнутри. «А что это за чувство?» «Я не знаю, каково это. Но обман я чувствовал все время. Это чувство мне знакомо». Пронесшийся отзвук нарушенных обещаний вступил в борьбу с хорошим воспитанием и искусственностью манер, привитых в частной школе, понятиями о чести из взрослой жизни, всеми воспоминаниями о сплоченности и свежим воспоминанием о спине Джеймса, удалявшегося в сторону дома. Брайан долго сражался и, наконец, победил. «Я думаю, почему на то, чтобы правильно задать вопрос, ушло 30 лет, Ларин?» — тихо сказал он. Она долго стояла, не шевелясь. Солнечный свет окружал ореолом его голову. Море постепенно темнело. «Но если бы ты спросила раньше, я бы не знал ответа». «А теперь?» «Теперь?» — он поднял воротник. «Теперь я свободен». На мгновение он замер. Потом поднял руку и положил на плечо Ларин. Осторожно прижал к себе и держал в объятиях, пока не заметил, что она расслабилась. Он достал гремящую связку ключей. «Ты не окажешь мне услугу, Ларин?» «Забери машину. Подберешь меня у поляны». Он показал в сторону группы деревьев и отдал связку ключей. «Я бы тут чуть-чуть постоял». Когда она собиралась начать спорить, Брайан отпустил ее и повернулся навстречу ледяному ветру, постепенно усиливавшемуся. Когда она взяла его руку и потянула к своей щеке, он видел только тень. Уже спускаясь, она на секунду остановилась, потом развернулась и позвала его по имени. Он смотрел на нее, а она нежно смотрела в ответ. «Ты ведь больше не собираешься с ним видеться?» — спросила она. «Утес простоит целую вечность, а для гордой возвышенности его эпоха лишь интермеццо. Вдруг все осталось позади». Пока за холмом заводилась машина, он откинул голову назад и слушал доносящиеся из прошлого ликующие крики, тонувшие в отзвуках и резко стихавшие. Осознание, что для дружбы необходимы два человека, а для предательства всего один, отступило. Слилось с окружающим пейзажем и на мгновение замерло на острие утеса. И вот осталось лишь настоящее. Двое мальчишек улыбнулись ему на прощание, а он, стоя в лучах заходящего солнца, улыбался в ответ. Живой, открытый, цельный, готовый идти вперед. Лучи завершили ленивый танец для последнего симулянта дома алфавита.